закостенелой системы миропонимания. Человечество обрело философию, в которой отразился не серый ограниченный слепок с действительности, а само развитие и изменение ее в пространстве и времени. С марксизмом человечество обрело философию, которая впитала в себя также всю многовековую историю мучения мысли в поисках все более полного постижения диалектики мироздания. Марксизм произвел революционный переворот в философии не только в содержательном смысле, но и в смысле ее ориентации, целей и задач. Марксизм показал, что то время, когда естествознание было неразвитым и философия могла витать над науками, поучая их, но не опираясь на их результаты, безвозвратно прошло. В истолковании и объяснении природных процессов философия должна уступить место точным наукам, а в истолковании общественных процессов – научному коммунизму и общественным наукам, базирующимся на принципах диалектического и исторического материализма. Философия таким образом растворяется в естествознании и обществоведении, но растворяется лишь до известных пределов, за которыми вырисовывается терра инкогнита, на которую естественные науки претендовать не могут. За философией, по выражению Энгельса, остается царство чистой мысли, то есть учение о законах самого процесса мышления, логика и диалектика. Маркс, Энгельс, сочинение, том 21, страница 316. Философия, наконец, обретает свой специфический предмет, свои особые цели и задачи. Значит ли это, что философия перестает быть наукой об отношении человека к миру, наукой о наиболее общих законах природы, общества и человеческого мышления? Нет, не значит. Ведь в законах самого процесса мышления отражаются и выражаются в чистой форме законы природы и общества. Ведь диалектика мысли есть концентрированное выражение диалектики природы. Из этого факта исходит глубокая ленинская идея о единстве и даже тождестве диалектики, логики и теории познания. Диалектические законы одни и те же и для природы, и для общества, и для процесса познания. Каков же путь изучения диалектики мышления? Очевидно, нужно прежде всего осмыслить под определенным углом зрения и обобщить весь накопленный человечеством опыт в сфере духовного производства. Это тот путь, который Владимир Ильич Ленин определил в следующих емких словах. «Продолжение дела Гегеля и Маркса должно состоять в диалектической обработке истории человеческой мысли, науки и техники». Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 131. В другом месте Ленин возвращается к этой мысли и несколько конкретизирует ее, намечая те области знания, из которых должна сложиться теория познания и диалектика. Это история познания вообще. Вся область знания, история философии, следовательно, история отдельных наук, история умственного развития ребенка, история умственного развития животных, история языка, а также психология, физиология органов чувств. И тут же Ленин замечает, что греческая философия наметила все сии моменты. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 314. Из этого следует, что то поле, с которого марксистская философия призвана собирать урожай своих выводов и свершений, отнюдь не сужается. Напротив, оно расширяется, поскольку возрастает накопленный наукой объем мыслительного опыта, новых приемов и методов постижения действительности в самых разных областях познания. Но это уже не странная наука обо всем понемногу. Ее задача не просто в том, чтобы знать о мире в целом, опираясь на достижения других наук.